Глава 22. Виорика Ри-Анор. К счастью, каждый семейный круг занял отдельный аэролет, и мы направились к зданию совета. Пока машина плавно скользила над садами и зданиями, у меня было немного времени все обдумать. Мой план по избавлению от Теленора был не идеальным, но это единственное, что я могла сделать. Мужчины тоже нервничали, но выражали это по-разному. Алир и Трея о чем-то тихо шептались между собой, близнецы делали вид, что задремали, но меня тревожил Намир. Мой гладиатор еще с утра был напряжен и раздосадован. Я тихо пересела к нему на руки, хоть это и нарушало инструкции полета. «Мир, что не так? Скажи честно, ты все же ревнуешь к Трею?» – спросила я. «При чем здесь он?» – удивился здоровяк. «Я вообще не ревную, просто нервничаю». «В чем причина? Конечно, ситуация немного напряженная, но так было все время, пока мы вместе, а нервничаешь ты сейчас», — решила докопаться до истины я. «Мы едем в совет. Один из моих отцов работает там секретарем. Зная, что вопрос коснется нашего круга, наверняка соберется большая часть семьи. Они меня не любят», — тихо сказал Мир, опуская глаза. Видя боль этого сильного мужчины, я впервые почувствовала некоторое облегчение от того, что у меня нет семьи, кроме моих мужей и тех, кого я сама себе выбрала друзьями. «У тебя есть мы, не стоит переживать о тех, кто от тебя отказался». Я попыталась утешить Намира, обнимая его за мускулистую шею. «Дело не в этом. Они будут говорить обо мне гадости и смеяться. Ты откажешься от такого жалкого мужчины, как я», — хмуро сказал Мир, до боли сжимая меня в объятиях. «Я никогда так с тобой не поступлю, независимо от того, что скажут твои злобные родственнички. А разве можно от кого-то отказаться? Алир говорил, что наш союз навсегда. Просто ради любопытства уточнила я, но в аэролете стало так тихо, что было слышно мерное гудение турбин. Отказаться нельзя, но некоторые женщины отправляют неугодных мужей служить в опасные пограничные районы на годы, в надежде на то, что они погибнут. Я уже говорил, что всех ненужных тебе можно только убить», — пояснил Алир. «Я ни с кем из вас так не поступлю, независимо от того, что говорят или думают о вас окружающие. Просто хочу, чтобы вы знали», — поспешила я заверить мужчин. Мужчины одарили меня благодарными взглядами и робкими улыбками. Намир уткнулся носом мне в макушку и тоже немного расслабился. Тем временем мы прибыли на место, и дверь аэролета с тихим шипением отворилась. «Ты готова?» – спросил Трей, подавая руку. Покидать теплое объятие мира, тем более ради совета, не хотелось. Я подарила поцелуй здоровяку и вышла под руку с Треем в окружении остальных мужей. Здание ничем не отличалось от сотен прочих, что я видела из окна аэролета, кроме просторного холла, наполненного десятками, если не сотнями любопытных раолийцев. Несмотря на то, что мужья меня буквально окружили, некоторые зеваки пытались протиснуться мимо парней, стараясь рассмотреть или коснуться меня. «Что им нужно?» – тихо спросила я, надеясь, что Трей меня услышит. «Слухи о том, сколько ты принесла радости императорскому кругу и клану Ри-Анор, распространились за пределы совета. Многое из того, что с нами произошло, считалось невозможным. И мой Нум, и единение без напитка страсти, и то, что ты отбила атаку Теленора. Тебя успели окрестить приносящей радость или удачу. Мы суеверны. Считается, что если прикоснуться к носителю счастья, то и тебе будет сопутствовать удача. Бред какой-то, вроде бы высокоразвитое общество и такие глупости», – возмутилась я. «У нас принято чтить традиции, это одна из них», – убежденно сказал Трей как раз к тому времени, как мы подошли к открытому залу. За высокой трибуной пока не было судей, или членов совета, как их там называют, но огражденные полукругом зрительские места были заполнены так, что негде было даже стоять. «Трей, а если бы нам было нужно выпить наш напиток и заняться сексом, то мы бы делали это при всей толпе?» Радуясь, что в любом случае не придется это делать, спросила я. «Да», – спокойно ответил принц, буквально убивая меня ответом. Вслух я ничего говорить не стала, но была крайне возмущена подобного рода традициями. Внезапно в зале стало тихо, а на трибуну зашли 10 замаскированных раолийцев, раздражая мерцанием нумов. Один из них, тот, что занял центральное место, начал речь невыразительным механическим голосом. Сегодня совет был созван для ритуала познания или единения человеческой Ваиры клана Рианор, Виорики и Тре из клана Риатон. В результате удивительного стечения обстоятельств пара соединилась самопроизвольно по решению Нума и Нима-носителей. Кроме того, согласно медицинскому свидетельству 10-летней давности, совету достоверно известно, что симбионт старшего принца был серьезно поврежден. Для проверки факта вступления в клан и подтверждения дееспособности Трея Риатон была приглашена комиссия, состоящая из специалистов медицинской службы, специализирующейся на изучении симбионтов, и специалисты генетики. Поскольку союзов между раолийцами и представителями других рас не заключалось, чтобы утвердить наследственные права старшего принца, необходимо проверить вновь созданный клан на возможность появления потомства. Ко мне и Трею приблизились 3 раолийца с какими-то небольшими приборами. Один сканером изучил нум Трея, второй взял у меня образцы слюны, волос и немного крови. Просканировав мой ним, он загрузил капсулы с анализами в небольшой сферический прибор и, видимо, запустил анализатор. Признаюсь честно, я волновалась. Конечно, у меня еще не было ни возможности, ни особенного желания задумываться о детях, но я очень хотела бы милого малыша с прекрасными глазами Намира или любого другого из моих мужей. Прибор довольно быстро завершил анализ, и специалист отнес расшифровку результатов прямо в руки главе совета. Около получаса мерцающие раолийцы что-то бурно обсуждали со специалистами, а потом один из них отделился от остальных и снова взял речь. Вынужден признать, что удивлен и крайне озадачен сведениями, представленными в ходе экспресс-анализа, и рассчитываю на то, что глава вновь созданного клана Ри-Анор позволит провести более масштабные исследования юной Ваиры и всех членов клана, сказал механический голос мерцающего раолийца, заставляя меня похолодеть от страха. Однако, согласно полученным данным, генный признак Виорики Рианор не только полностью прижился в ткани внума принца, восстановил разрушенную структуру симбионта, но и вернул ему все первоначальные характеристики, усилив их на 15% относительно установленной нормы. По залу прошел удивленный гул, усиливая мою нервозность. Относительно совместимости вновь созданного клана и возможных отклонений в ожидаемом потомстве результаты также удивляют своей оптимистичностью. Союз с высокой вероятностью будет иметь потомство. Человеческий геном, благодаря своей пластичности, идеально дополнил наследственные признаки членов клана. Проще говоря, от своего имени и выражая мнение совета, поздравляю Алира Рианора с удачным, хоть и рискованным выбором Ваиры. Клан Риатон также поздравляем с чудесным исцелением наследника старшей ветви и обретением им сильного круга. Тре Риатон утверждается в правах основного претендента на получение статуса императорского круга для клана, в который он так феерично вошел. Часть терминов, используемых главой совета, мне было совершенно непонятно. Для себя я выделила только то, что Трей здоров, и дети у нас могут быть, а в остальном решила при возможности расспросить Алира, раз его поздравляли. Счастливый Трей обнял меня и прилюдно поцеловал в губы, вызвав новую волну одобрительного гула. Потом он снял со своей шеи знакомый мне кулон-прерыватель и надел на меня. Я уже была готова выдохнуть и удалиться вместе с мужьями, но глава совета снова начал говорить. Поскольку на сегодня запланирован еще один вопрос относительно молодого клана Рианор, не вижу причин откладывать его на вторую половину дня. Первоначально планировалось предоставить Ваире время для восстановления после ритуала познания, но раз все так удачно сложилось и ответчик по второму вопросу также присутствует в зале заседания, то перейдем сразу к делу. 4 дня назад по единому времени был зафиксирован факт нападения на крейсер Нерида под управлением Виорики Рианор шаттлами Велеса под управлением Таленора Риатона, Арая и Небус под управлением погибших в ходе сражения Рейва Риамас и Валиса Риайдин. Учитывая противозаконность подобного рода действий, Таленору Риатону предъявлено обвинение в попытке захвата судна. Из бортовых записей всех боевых единиц установлено, что крейсер Нерида пытался выйти на связь для уточнения требований и личностей напавших, но получил удар звуковой волной, запрещенной к использованию. Неридой бой велся с неустановленным противником, что позволяет применять выстрелы на полное поражение цели. В результате необдуманных и противоправных действий Таленора Риатон погибли двое сыновей уважаемых фамилий, был нанесен материальный ущерб и поставлена под угрозу жизнь Ваира клана Рианор. Обвиняемому Таленору Риатон предоставляется слово для оправдания своих действий или выбора способа наказания. В свое оправдание хочу сказать, что не планировал чьей-либо гибели, поэтому и применил звуковую волну. Я много раз пытался спокойно обсудить спорные вопросы с Алиром Рианор, но он избегал меня. Я просто планировал поговорить. Мне не было известно, что клан Рианор нашел свою Ваиру, иначе я никогда бы не поставил под угрозу жизнь женщины, к тому же такой отважной, несмотря на внешнюю беззащитность. Незнание не может служить оправданием, поэтому я признаю свою вину перед Виорикой Рианор и прошу назначить долг жизни лично ей, как основной пострадавшей стороне, выступил Таленор. Если бы я не знала его лучше, то прониклась бы благородством несправедливо обвиненного принца, жертвующего собой из-за простой неурядицы между кланами. Всем своим видом он демонстрировал свое сожаление и смирение, но в данный момент мне его актерская игра была как раз на руку. Алир Рианор, как глава клана, может выбрать способ взыскания долга, провозгласил глава совета. Поскольку основной пострадавшей в нашем межклановом споре стала моя Ваира, то я прошу предоставить решение Виорике. Глава ненадолго отлучился к прочим моргающим членам совета, а вернувшись, сказал: «Совет не возражает против предоставления слова мужественной Ваире клана Рианор». От волнения мой голос немного дрожал, но я начала говорить. «В первую очередь, я сожалею о смерти представителей славных кланов Риамас и Риаидин. Они сражались как настоящие воины и погибли с честью. Если бы мне было известно о том, что нет угрозы жизни моего клана, то я никогда не применила бы боевые снаряды. Мы часто беседовали с его высочеством Таленором Риатон, и я поняла, как чисты были его помыслы и как он скорбит о потере своих союзников в результате его необдуманного решения. Принц так стремился искупить свою вину, что предложил породниться с императорским кланом. Не считая себя достойным великой чести, он предложил в качестве кандидата своего старшего брата. Я очень благодарна ему за прекрасного мужчину, ставшего замыкающим для нашего, как выяснилось, неполного клана. Но и этого благодарному Таленору показалось недостаточным. Он передал мне свою императорскую печать в качестве гарантии мира и сотрудничества между императорским кругом и моей семьей. Я считаю вину Таленора Риатон полностью заглаженной материальной компенсацией в виде бесценного артефакта – императорской печати. От волнения у меня вспотели ладони, от напряжения затекла спина, но я была довольна тем, как мне удалось повернуть вопрос в свою сторону. Советники опять собрались кругом, обсуждая вопрос. У меня устали ноги, в этот раз советники спорили не менее часа. Время давно перевалило за обед, но, к счастью, прерываться на него никто не стал. Толпа зевак заметно шумела, не позволяя услышать, о чем говорят наши судьи. Наконец, глава отделился от остальных и вышел к трибуне. Ввиду раскаяния Таленора Риатон, добровольной материальной и моральной компенсации и отсутствия претензий с пострадавшей стороны, считаем его долг жизни полностью выплаченным, а спор закрытым. Лаконично сообщил глава, и совет полным составом покинул зал.